Глава 12. На поиски и ликвидацию выродков, опоздавших сесть на борт сбежавшего хладоносца, ушло около 2 часов. Занимался этим отряд Гвидо, пока остальные ратники под руководством Магуты, а также Максим и Любава, решали проблему с льдиной и ее содержимым. Льдина в центре озера почти вся растаяла, и объект в ее глубине стал виден во всех подробностях. Он действительно напоминал древнего морского головоногого моллюска, обитавшего на Земле более 60 миллионов лет назад, но был в 50 раз крупнее и с дополнительными деталями в виде ряда колючих спинных плавников и странных наростов на пузе. Задняя часть этого белемнита была сплющена и заострена, образуя листовидный хвост наподобие стрелы, а голова представляла собой сложный узел с роговыми челюстями и длинными щупальцами, заканчивающимися крючками. «Жах!» — проговорил Малята, выныривая и цепляясь за борт лодки. Он нырял в воду вместе с Максимом для обзора Хтона. Это название приняли все бойцы отряда, и, возможно, он и в самом деле являлся легендарным хищником прошлых времен, которым владели еще атланты. Правда, у Максима после осмотра гиганта появилось свое мнение, и он поделился им со спутниками. Будучи связанным с российской техникой, бывший инженер вдруг подумал, что перед ним искусственный механизм наподобие суперторпеды «Посейдон». Российские военные создали эту торпеду судного дня для ответного удара по агрессору в случае нападения на Россию и гибели высшего командного состава российских вооруженных сил. Мысль Максима была... Атланты тоже построили такое оружие, но не успели им воспользоваться. Магута, выслушав переходца через грань, спорить не стал. Любава тоже, хотя и иронически, пошевелила бровями. А Малята принял идею с восторгом, насчитав еще с десяток деталей на теле Хтона, способных объяснить их наличие искусственным происхождением. «Торпеда это или не торпеда, Хтон или не Хтон, не суть важно», — проговорил сотник, когда они собрались в лодке после всех ныряний и осмотров. — Что нам с ним делать? И что будет, если лед окончательно растает, и кто наживет? — Я уже предлагал, надо отвезти его домой, — объявил Малята. — Чтобы он уничтожил всю рось? — Почему? Мы его заморозим, потом заневолим. Соберем большой глюк, шарахнем по башке глушарами, и он станет тише воды ниже травы. Если же к нам снова полезет конунг, Хтон его потопит. Взрослые в лодке переглянулись. «Легко сказать, заневолим», — с сомнением проговорила Любава. «Это тебе не хладун». «А чем Хтон хуже или лучше? Здоровая шняга, однако, вряд ли умнее. Мозги, небось, с кулачок». Максим рассмеялся. «Надеюсь, в этом ты прав. Хотя, если это искусственный организм, управляет им компьютер, а не мозг. Какая разница?» «К сожалению, разница есть. Компьютер заневолить намного сложнее». «Перестаньте недорассуждений», — пробурчал Магута. «Не слышу предложений». «Я же говорю», — заикнул Самолета. «Помолчи, братец», — рассердилась Любава. «А что? Я на его стороне», — сказал Максим. «Давайте и в самом деле попробуем подморозить эту торпеду, подцепим к болотоходу и отвезем домой. А там решим, что с ним делать дальше». «Но он может взбрыкнуть». «Не взбрыкнул же, пролежав в центре клыка столько лет. Может, он вообще уже потерял свои кондиции?» «Тогда зачем он нужен?» «А давайте проверим», — не сдержал Самолета. Магута осуждающе качнул головой. «Думай, прежде чем ляпнуть». Молодой пограничник смутился, пробормотал. «Я хотел как лучше». Любава потрепала его волосы, вздохнула. «Братишка!» «Работаем!» — Магута кивнул ратнику на веслах. «К берегу!» «Что делаем?» — спросила девушка. «Попробуем запрячь эту дурень!» «Ура!» — шепотом произнес Малята. В течение 2 часов они развели бурную деятельность, дождались возвращения Гвидо, объяснили ему идею, он не возражал, и начали готовиться к транспортировке Хтона. В озеро сквозь оставшиеся открытыми ворота прошел Светозар. Торпеду Хтона обмотали канатами и подвязали к корме тримарана. Максим и Любава заневолили 4 хладунов, брошенных гвардейцами конунга. Гвидо с интересом наблюдал за этой процедурой и разместили на 4 лодках так, чтобы они плыли рядом и по мере необходимости охлаждали голову Хтона морозящими плевками. На какое-то время деятельность отряда приостановилась, так как надо было дождаться, когда лед окончательно растает и тело Хтона освободится. На палубе хладоносца Максим отозвал Любаву в сторонку. «Давай сбегаем в ангар, где стоят самолеты». «Зачем?» — удивилась девушка. «У меня родилась умная мысль. Что, если нам умыкнуть еще и атлантский самолет?» «Невероятно умная идея!» — фыркнула она. «Зачем нам самолеты, если у нас они не смогут летать?» «Но плавать-то они смогут. Видела форму? Вместо колес у них пузыри для скольжения по воде. Это специальные самолеты-амфибии. Они предназначены для посадки на воду. А скорость у них должна быть в несколько раз выше, чем у болотоходов». «Ну и что?» «Если их двигатели в рабочем состоянии, и если они имеют какие-нибудь несдохшие аккумуляторы, мы сможем догнать хладоносец». Глаза Любавы стали большими, загорелись. «Шморк!» «Что?» «Как выразился бы мой братец, жесть!» «Это он от тебя набрался словесной чепухи. Но у тебя одни «если». «Так ты против?» Любава надула губки, подумала. «Вообще-то, почему бы не попробовать? Что мы теряем? Как ты сам говоришь, попытка не пытка». «Любимая поговорка моего отца». «Идем, доложимся Магути, чтобы не искал нас». Сотник в этот момент сам подошел к ним в паре с Гвидо, который ему что-то рассказывал. «Скоро сможем двигаться». «Подождите, командир», — сказал Максим. «Мы с Любой прошвырнемся до каземата самолетами». «Зачем?» «Посмотрим, нельзя ли их использовать». Магута покосился на Гвидо, потерзал бороду. «Вы сговорились?» Любава прищурилась, посмотрела вопросительно. «Я только что предлагал то же самое», — ухмыльнулся Гвидо. «Если бы удалось оживить эти машины, у нас появилось бы неплохое оружие». «Идите вместе», — сказал Магута. «Я бы предпочел», — начал Максим мрачно. «Оставайся», — пожал плечами Гвидо. «Мы с ней обойдемся». Максим сцепил зубы, чтобы не сказать лишнего. «Я не в этом смысле». «Идем вместе», — твердо сказала Любава. «Я возьму своих бойцов, ты можешь взять своих». «Ладно», — согласился Гвидо, понимающе усмехнувшись. Через несколько минут отряд в составе 7 человек сошел на берег, но его догнал Малята. «Вы куда?» «Самолетом», — коротко ответил Максим. «Я с вами». «Куда нос, туда и хвостик», — усмехнулся Гвидо. «Я не хвостик», — гордо провозгласил Малята. «Идем уж», — подтолкнула его вперед Любава. Двинулись вглубь крепости, приготовив на всякий случай оружие. В первом коридоре со стороны пролома все еще пахло кровью, так как здесь погибло много ратников росичей и боевиков конунга, а также порохом, стреляли они из автоматов, гнилью и какой-то химией. Максим сделал вывод, что эти запахи привнесли хладуны, физиология которых отличалась от человеческой. До каземата, служащего ангаром для атлантских самолетов, добрались быстро, всего за 10 минут по оценке Максима. Ангар тоже располагался на первом этаже, а его пандус, стартовый стол, выходил под самый верхний ярус крепости на высоте примерно 6-этажного дома. Обыскали соседние помещения, никого не обнаружили и занялись изучением древнеатлантских изделий, простоявших в ангаре тысячи лет, но не потерявших товарного лоска. По-видимому, создатели этой летающей техники хорошо знали методы консервации изделий. Крайний к поясному коридору самолет оказался взломан, судя по круглому отверстию в кормовой части, некогда закрытому пластиной люка. Крышка от него лежала под самолетом, покореженная могучим ударом. Зажгли факелы, осмотрели салон аппарата, поделенный на 2 отсека, убедились, что весь он покрыт слоем трухи и мусора. Было видно, что по салону прошлись гости, оставив хорошо видимые следы. «Люк взломали не выродки», — заметил Максим, не рискнувший пройти в носовую часть самолета. «Этому хламу много лет». «Скорее всего, ты прав», — согласилась Любава. «Похоже, эта колымага уже непригодна к эксплуатации». «Я посмотрю, что там», — высунулся вперед Малята, ткнув кулаком на переднюю часть салона. «Не стоит», — сказал Гвидо. «Ничего важного в этой машине нет». Обошли второй аппарат, стоявший носом к пандусу. Он оказался закрытым. Ни люков, ни технологических отверстий типа сопел, ни дыр в его фюзеляже обнаружить не удалось. «Вот зараза! — огорчился Малята, дважды облазивший аппарат снизу доверху. «Как же нам туда попасть?» «Уходим», — сказал сотник не без сожаления. «Подождите», — остановил его Максим, задумчиво разглядывая корпус самолета, на котором не было видно ни соринки. «Посмотрите внимательней. На нем нет пыли. Это раз. А в пузо снизу из-под пола входит кабель». Ратники придвинулись ближе, рассматривая толстый чешуйчатый отросток толщиной с человеческую руку. «Ну и что из этого следует?» — осведомился Гвидо. «Самолет все это время поддерживался автоматикой в рабочем состоянии, и стоит он носом к пандусу, готовый к вылету. А кабель — это энергетическая подпитка. Аппарат явно не летал на жидком топливе, потому что у него нет баков, и от него не пахнет керосином». «Пахнет», — возразил Малята, принюхиваясь. «Это не керосин, не бензин и не солярка. Пахнет технологическими жидкостями типа графитовой смазки». «Тебе видней», — сказала Любава. «Ты инженер». «Надо попробовать достучаться до сторожевого автомата, чтобы он открыл люк». «Каким образом?» «Стрельнуть», — простодушно предложил Малята. «Из чего?» — скептически поинтересовалась Марфа. «Из мушкета? Или из выродского огнестрела?» «Приведем хладуна». «А самолет не ответит чем-нибудь похлеще?» «Ну, тогда из глушара». Максим озадаченно посмотрел на парня, перевел взгляд на его сестру. «А ведь это идея». «Что ты задумал?» «Зазомбировать автоматику самолета». «Зазом...» «Заневолить». «С ума сошел?» «Это мое обычное состояние», — улыбнулся Максим. «Мы уже гипнотизировали изделия атлантов-хладунов. Почему бы не попытаться заневолить и другие машины? А если удастся с самолетом, то потом справимся и с Хтоном». Гвидо с интересом всмотрелся в обманчиво простодушное лицо гостя из России. «Она права, ты сумасшедший!» «Жах!» — прошептала Любова. «Я боюсь». «Давай хотя бы попытаемся». «Не надо вовлекать женщин в эту дурацкую авантюру», — нахмурился сотник. «Никто не знает, как прореагирует автоматика самолета. Я 2 года прожил в Еуроде и не раз сталкивался с местной глючившей автоматикой. В крайнем случае, давай я подключусь». Максим покачал головой. «Здесь нужен человек». Глаза Гвидо вспыхнули. «А я тебе не человек». «Человек — это двое, мужчина и женщина. А по отдельности мы только половинки. Вот мы с ней вместе истинный человек, так как хорошо понимаем друг друга». «Знаешь что?» «Успокойся, Орловец», — сухо проговорила Любава. «Он прав. Не всегда мужское сильнее женского. Мы попробуем всем отойти в коридор. Не думаю, что сторож самолета отреагирует жестко, но все же лучше не рисковать». Гвидо сжал губы в узкую белую полоску, несколько мгновений колебался, но уступил, махнув рукой остальным. «Отходим!» Максим и Любава остались у самолета одни. «Ну ты выдал!» — покачала она головой. Передразнила. «Человек — это двое. Мы с ней вместе, истинный человек». «А разве не так?» Она еще раз качнула головой. «Вот этим ты меня и взял». «Чем?» «Простотой и искренностью». «Звучит как-то не очень». Она подошла ближе, обняла, поцеловала. «Оставайся таким всегда. Ну, идем. Что надо делать?» Максим достал кость глушара. «Сначала выберем место удара. Обычно самолетами управляют летчики с помощью компьютеров. Думаю, и атланты создавали их такими же. Наши компьютеры стоят в носу, в кабине самолетов. Здесь тоже есть нос. С него и начнем. Если не удастся с первого раза, поищем мозги в другом месте». Любава вытащила свой глушар. Они подошли к носу самолета, возвышавшемуся в метре над головой, направили кости на лобовое вздутие. На счет раз посылаем мягкую силу и думаем. «Открой люк, скотина, впусти нас». Любава фыркнула. «Говорить «скотина» обязательно?» «Нет, но внушать мысль надо жестко». «Долго?» «Пока он не откроет. Наверное, с минуту». «Поняла». Он напрягся, представил, как в корпусе самолета открывается люк, начал считать. 3, 2, 1. Излучатели воли в руках обоих метнули призрачные вихри ментального воздействия, но ждать минуту не пришлось. Уже через 2 секунды что-то звонко щелкнуло, и в 3 метрах от острого носа самолета корпус прорезал щель. С медленной торжественностью откинулся круглый люк диаметром в 1 метр, и на пол гармошкой спустилась лесенка с белыми ступеньками. Ойкнула Любава. «А ты говорила, я простой инженер», — самодовольно выпятил грудь Максим.